Евангелие Царства. Дорогие радиослушатели, мы рады, что вы присоединились к нашему изучению Евангелия от Матфея. Писателем этого Евангелия был ученик Иисуса Христа. Он верно записал учение Иисуса Христа Мессии, который предлагает свое царство еврейскому народу. В 5, 6 и 7 главах Мессия Иисус детально передает и представляет принципы царского правила, конституции Царствия Божия, которое будет учреждено на земле. Иисус также обвиняет религиозных вождей. Выслушайте Иисуса, когда Он говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Какой вызов этим религиозным вождям, которые гордились своими добрыми делами, которые они смело представляли пред людьми и ложно осуждали других, которые не исполняли в точности их традиций. Теперь продолжим наше изучение Евангелия от Матфея, начиная с 6 главы 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Отношение всякого человека к богатству или материальному приобретению является барометром праведности. Фарисеи верили, что Господь Бог материально благословил всех тех, кого Он любит. Они намеревались собирать сокровища на земле. Сегодня имеются религиозные люди, которые сравнивают благосостояние с духовностью. Если вы истинный верующий, вы будете иметь хороший дом, хорошую работу и хороший автомобиль. Но если вы не имеете такого рода благосостояния, тогда что-то не в порядке с вашей духовной жизнью. Это не так. Сегодня мы все имеем искаженное понятие ценностей. Иисус сказал, что сокровище, сохраняемое на земле, подлежит растлению и краже. Сокровище, положенное на небе, не может быть потерянным или похищенным. Человек, который занят только своим имуществом, имеет поврежденный взгляд. Он не может видеть правильно. Человек, который занят только земным имуществом, направил чувство любви сердца своего к предметам этой земли и этой настоящей жизни. Божий мужчина или женщина стремятся творить волю Бога и собирает сокровища на небе. Иисус сказал: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Бог сказал: «О горнем помышляйте, а не о земном». Это место имеет дело с невозможностью разделенного сердца. Никто не может служить двум господам, ибо или одному будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. Однако, если мы поставим принадлежащее Богу в правильном порядке первым, тогда все остальное, в чем мы нуждаемся, будет предоставлено. Следующая часть нашего текста имеет дело с проблемой забот или беспокойства. Естественный человек спрашивает: если я буду занят Божиим, как буду я заботиться об обыденных предметах жизни, как о пище, одежде и покрове? Фарисеи никогда не научили жить верою. Иисус говорит нам: не заботьтесь о таких материальных предметах, потому что действительно духовная жизнь гораздо важнее, чем материальные предметы. Он приводит несколько иллюстраций, чтобы доказать это. Птиц небесных питает небесный Отец, и полевые лилии так растут, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Бог внедрил в свое творение все необходимое для их роста и защиты. Насколько драгоценнее для Бога мужчина и женщина, которые являются предметом Его любви и спасения? В мире, в котором мы живем, особенное внимание обращается на материальное. Вот что я должен одеться, где я должен жить, как я буду кормить мою семью. Занимают ли нас такие мысли постоянно, так что не остается места для Бога, Творца всего? Иисус говорит всем нам, что, заботясь о наших повседневных нуждах, мы не можем прибавить себе росту хотя на один локоть, или одного часа или минуты продолжительности нашей жизни. Фактически забота сокращает продолжительность нашей жизни. Иисус сказал, что язычники ищут всего этого земного. Но мы должны поступать иначе. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, это все приложится вам». Иначе говоря, предоставьте Богу первое место, поставьте Его выше всего, и тогда все остальное займет свое надлежащее место. Позвольте мне напомнить вам, что живой Бог не останется в долгу ни у какого человека. Все, что мы даем Богу, Он берет и благословляет, и употребляет, и размножает таким путем, что удовлетворяются все наши нужды. Но все, что мы оставляем для себя, будет скоро употреблено, или пропадет, или будет похищено. Мы не можем сохранить ничего в этой земной сфере. Но Бог ведет учет, и из небесной сокровищницы ничего не пропадет. Бог ведет счета, и когда мы совершаете духовное служение, вы никогда не будете иметь недостатка. Учение Иисуса относительно Его Царства имеет практические применения к этой жизни. В этой проповеди Иисус учит практическим урокам молитвы. В Евангелии Матфея 7 главе в 7 стихе читаем: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Раньше мы изучали молитву о Царстве, молитву Господню. Но теперь Иисус дает нам урок о молитве, в которой поощряет своих последователей молиться. «Молитесь беспрестанно, молитесь постоянно». Выразительный язык. «Продолжайте просить, продолжайте искать и продолжайте стучать». Почему? «Потому что Отец ваш Небесный желает дать вам добрые блага своим детям». В послании Иакова мы читаем: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Никакой порядочный отец не даст сыну своему камень, когда он просит у него хлеба или змею вместо рыбы. Если земной отец, который грешный по природе, знает, как давать благие дары своим детям, тем более наш небесный отец вознаградит своих духовных детей. Бог почтен и прославлен, когда мы в молитве просим, ищем и стучим. Всякая человеческая нужда является возможностью уповать на Бога и возложить на Него всю нашу заботу. В этой жизни веры Бог прославляется. Эта жизнь веры без заботы о материальном богатстве и здоровье не делает нас беззаботными и ленивыми. Всякий и каждый человек призван Богом заботиться о своей жене и семье и восполнять их нужды. Истинно верующий не беззаботный. Его приоритет у Бога и Царству Божию. Он ставит Бога на первом месте в его жизни. Тогда он возлагает надежду на Бога, чтобы он восполнил нужды его, семьи и возлюбленных. Такой человек веры является тружеником и ищет же дело веры и труд любви и терпеливой надежды прославить живого Бога. Великий апостол Павел написал из римской тюрьмы: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Разрешите мне напомнить вам, что эти слова были написаны человеком, который лично знал довольно много о страдании и физической нужде. Он писал из римской тюрьмы. Возможно, он был прикованным к римскому солдату день и ночь. Однако апостол Павел мог молиться и благодарить за все в любых обстоятельствах. Молитва веры производит мир и уверенность в Бога. Автор этого послания говорит нам, что верующий в Мессию Иисуса Христа имеет мир с Богом, потому что он примирился с Богом, и он имеет мир, который приходит от Бога. Этот мир не зависит от земных обстоятельств и не приобретается земными стараниями. Этот мир от Бога в небесах – это внутреннее спокойствие, которое превосходит все человеческое понимание. Этот мир охраняет сердце и ум. Это военный термин, который означает защищать или охранять, как гарнизон сердца и ума. Может ли это быть вашей частью сегодня? Да, это может быть. Ваша личная вера в живого Бога и Иисуса Мессию произведет этот мир, который превышает всю человеческую способность понимания. Но я знаю, что он действительный. Это хождение веры приведет вас в совершенный мир. Аминь.